Глава третья. Адриана Форд звонко рассмеялась. Наверное, вы и мысли чужие умеете читать. Смех прекратился так же внезапно, как и начался. Вы хотите узнать, кто находился в доме и что они делали, и кого я подозреваю в попытке убийства, не так ли? Ну хорошо, я напишу список имен, но это никоим образом не поможет вам, как в свое время не помогло и мне. Иногда мне кажется, что все это я только выдумала. Я пришла, потому что решила, что не могу больше сидеть просто так и ждать, пока кто-то убьет меня. В доме Фордов бывает очень много людей. Я дам вам их имена и подробно расскажу о каждом, но я никого не подозреваю. Каждый из них кажется абсолютно невиновным. И если я скажу еще хоть одно слово, возможно, вам захочется вырвать лист из своей тетради и забыть все, что я вам сейчас говорила. Мисс Силвер вздохнула. Я уже говорила вам. Все, о чем вы мне рассказываете, останется строго между нами. Но это только при условии, что не произошло никакого трагического случая, в результате которого закон был бы вынужден вмешаться. Адриана снова повела рукой. Мисс Силвер запомнила этот жест. Слабый, очень изящный и в то же время выразительный. «Ох, после меня хоть потоп! Если меня убьют, вы можете делать все, что пожелаете!» Все это было произнесено очень легко и быстро. Затем Адриана слегка нахмурилась и добавила. «И почему это я сказала? Я совсем не то думала. Давайте лучше составим список имен». Она хлопнула своими перчатками по подлокотнику кресла, в котором сидела. Я знаю, что вам известно обо мне. Все знают, что вне театра я веду замкнутый образ жизни. Я живу в 3 милях от Лэдбери, в старом доме у реки, его называют домом Фордов. Я приобрела его 20 лет назад и купила его только из-за имени. Я урожденная Рутерфорд, но на сцене выступаю под именем Адрианы Форд. Некоторые из моих родственников относятся к шотландским Рутерфордам, а другие называют себя Фордами, по моему примеру. Я последняя в нашей линии. Ну, пожалуй, я начну с прислуги. Альфред Симмонс и его жена, дворецкий и кухарка. Они служат у меня почти 20 лет. Затем Мейсон, которая работает горничной и практически посвящает мне все свое время. Мейсон пришла к нам совсем девочкой, а сейчас ей почти 60. Еще ко мне ежедневно приходят две женщины. Девушка по имени Джоан Каттл, глупая до невозможности. Но вы сами увидите, она совсем не похожа на человека, который готов отравить кого-либо. Вторая – вдова средних лет, чей муж обычно помогал садовнику. Ее зовут Прет. Вне дома обычно работают садовник Робертсон и паренек, ему помогающий, Сэм Болтон. Он следит за машиной и выполняет некоторые другие работы. Адриана, нахмурившись, замолчала, в то время как мисс Силвер быстро записывала имена в свою голубую тетрадку. Как только с этим было покончено, Адриана, усмехнувшись, заметила. «Вот и весь список. Как видите, никому из тех людей, кто близко общается со мной, нет никакой выгоды отправлять меня в мир иной. Разве что существует какая-то причина, о которой мне неизвестно ничего». Мисс Силвер прокашлялась. «Скажите, вы случайно не включили их в свое завещание?» «А как же, конечно же, включила. А чему вы удивляетесь? Мейсон живет со мной около 40 лет, а Симмонсы 20. Они знают о том, что вы обеспечили их на случай своей смерти?» «Они думали бы очень плохо обо мне, если бы я этого не сделала». «Мисс Форд, я вынуждена вас просить выражаться более точно. Они знают о том, что вы включили их в свое завещание?» «Конечно, знаю». «И вы оставляете им значительные суммы?» «Конечно, я не привыкла делать дела наполовину». «У вас есть еще наследники?» «Нет». Мисс Силвер перечеркнула страницу. «Итак, кое-какие имена в списке уже есть. Кто еще посещает хотя бы изредка дом Фордов?» Адриана стала обводить пальцем рисунок на подлокотнике кресла. «Мой двоюродный брат Джеффри Форд и его жена Эдна. Ему больше 40, он не так богат, чтобы позволить себе то, чего хотел бы, однако в целом он удовлетворен своей жизнью. Он навещает меня, причем его визиты постепенно становятся постоянными. Он довольно приятен в общении и вообще мне нравится, когда в доме есть мужчина. Его жена из тех женщин, которые всегда действуют из лучших побуждений, но тем не менее обычно наводят на других тоску. Она старается решать все проблемы, связанные с прислугой и хозяйством. Ей хотелось бы держать все продукты в закрытых ящиках и скупо выдавать их ежедневно в небольших дозах. Она смешно ревнует всех к своему Джеффри. Мисс Силвер задумчиво поиграла карандашом. «Когда вы сказали «смешно», вы имели в виду, что для ревности у нее нет никаких оснований?» Адриана издала короткий смешок. «Нет, я имела в виду совсем не это. У нее есть все основания для того, чтобы ревновать своего муженька. Ведь она намного старше Джеффри и совсем не привлекательна. Никто не хотел жениться на ней, и, насколько мне известно, у нее совсем не было средств. Это все, что я знаю о Джеффри и Эдне. А теперь о Мэриэл». Мисс Силвер внесла это имя в список и вопросительно произнесла. «Мэриэл, а дальше? Ах да, конечно же, Форд. По крайней мере, под этим именем я ее знаю последние 23 года. Или около того. А чем она занимается?» «Она цветочница». Адриана презрительно скривила рот. «Вы никогда не думали о том, что ей нужно было учиться, чтобы получить хорошую профессию?» «Ну, конечно же, думала. Но Мэриэл мечтала только о том, чтобы стать актрисой или танцовщицей. Ей никогда не приходила в голову мысль о более серьезной работе. И да, она абсолютно лишена таланта. Это и оказало влияние на ее выбор». Мисс Силвер записала. «Эмоционально, разочарована, недовольна». И внимательно всмотрелась в лицо Адрианы, стараясь понять ее взгляд. «Все они очень часто бывают у меня, но, конечно же, есть и другие посетители, которые реже появляются в доме Фордов. А кто-либо из них находился в доме в то время, когда с вами произошел этот неприятный инцидент?» «Да, конечно». «Тогда вам лучше их назвать». Она наклонилась вперед. Одна из них – Мейбл Престон. Она была в доме в тот день, когда я сломала ногу, но она не могла так поступить со мной. «А кто это Мейбл Престон?» Адриана состроила гримаску. «Это моя старая подруга. Ей очень досталось от жизни. Она больше известна как Мейбл Престейн. В свое время она очень неудачно вышла замуж. Муж ее тратил налево и направо все, что ей удавалось заработать. Как только она потеряла возможность зарабатывать деньги, он ее бросил. Однажды я помогла ей подняться, но мне не хочется делать этого снова». Мисс Силвер покрутила карандаш в руке и спросила: «Она получит что-нибудь в случае вашей смерти?» Адриана печально вздохнула. «Я помогаю ей, чем могу. Эта помощь, конечно же, намного меньше, чем та сумма, которая указана в завещании, но все же облегчает ее положение. Я думаю, что она очень много потеряет в случае моей смерти, потому что помимо денег я время от времени даю ей одежду, ну и всякие такие вещи, ну вы понимаете. Можете исключить Мейбл из своего списка. Она вовсе не так плоха, какой кажется на первый взгляд. Я знаю ее почти 40 лет и уверена, что она не сможет обидеть и мухи». «Вы еще кого-либо можете назвать?» «Да, мою юную кузину Стар Сомерс. Вы, наверное, не слышали. Она очень привлекательная особа, достаточно успешно играет комедийные роли. Стар не живет в доме Фордов, но то и дело туда бегает, потому что ее маленькая девочка живет там с нянькой. Кузина примерно год назад развелась с мужем Робином, и он периодически приходит, чтобы увидеться с ребенком, но никогда не остается в доме. К Стар иногда приходит ее двоюродный брат Ниниан Рутерфорд. Они как родные и очень любят друг друга. Их отцы были близнецами. Он остается в доме, когда Стар там бывает». Мисс Силвер, записывая имена, как бы невзначай спросила: «Кто из этих людей находился в доме, когда вы упали с лестницы?» Адриана взглянула на нее с откровенной насмешкой. «Все, кроме Робина Сомерса. Хотя нет, постойте, по-моему, он тоже там был, ведь это же был день рождения его дочери Стеллы, а он его никогда не пропускает. Хотя, как правило, Робин не появляется в доме, когда там бывает Стар, она видеть его не хочет. Так на него зла. У нас была небольшая вечеринка, на которую пришли дети, живущие неподалеку. Я организовала праздник, и мне пришлось подниматься наверх, чтобы уговорить Стар спуститься к детям. Но она не хотела из-за Робина. Поэтому он был в доме в тот день, когда я упала. Так, когда же это было? 15 марта. Мисс Силвер все это быстро записала. А когда случился инцидент с грибным супом? Это было в августе. Я не назову вам точную дату, поэтому не спрашивайте меня, пожалуйста. Я помню точно день своего падения, потому что тогда были и старый Мейбл, да и многие другие тоже. Что касается таблеток, их мог подложить во флакон кто угодно и когда угодно. Немного помолчав, она с улыбкой произнесла: «Фактически любой мог сделать все, что угодно, или же, напротив, никто из них вообще ни в чем не виноват». Она подняла свое старое пальто и бросила его назад. «Это все, что я хотела рассказать вам. И вы даже не представляете себе, насколько лучше я стала себя чувствовать. Знаете, каково это, когда думаешь ночью обо всем и не можешь уснуть? Если я и засыпаю, то снова падаю с лестницы, ломаю ногу и снова вижу эту мертвую муху. Когда я вспоминаю о таблетках, то с ужасом думаю, что вполне могла их принять. А иногда мне кажется, что я все придумала. И на самом деле все это случайное совпадение». Мисс Силвер молчала. Ее лицо было серьезным и сосредоточенным. Она поняла, что Адриана пытается в чем-то убедить саму себя. И ей стало интересно, удастся ли это ей. Помолчав еще немного, мисс Силвер сказала: «Фактов у нас, судя по вашим словам, не очень много. Падение, вполне возможно, было случайным, да и свидетельств относительно супа недостаточно. Но вот таблетки действительно заставляют задуматься. Очень жаль, что вы их выкинули. Поскольку вы пришли посоветоваться со мной, я дам вам один совет. Конечно, вы не сможете изменить свой образ жизни, но некоторые моменты поменять вам под силу». Адриана, удивленно приподняв брови, спросила: «Какие?» «Готовьте еду таким образом, чтобы ее могли есть все члены семьи. Если вы будете готовить себя отдельно, в любое блюдо можно добавить яд. Это во-первых. А во-вторых, дайте своим близким понять, что вы внесли кое-какие изменения в завещание. Если кто-либо из них будет думать, что в случае вашей смерти останется ни с чем, это убережет их от возможных посягательств на вашу жизнь». Адриана молитвенно сложила руки на груди. «О, моя дорогая мисс Силвер! Это все, что я могу вам посоветовать». Адриана опустила руки и рассмеялась. Словно колокольчики прозвенели. «Знаете, что я собираюсь сделать?» «Ну, во всяком случае, могу предположить. Тогда вы умнее, чем я думала. Я собираюсь изменить свой образ жизни, но буду жить так, как мне хочется. Может произойти все, что угодно, пока я сижу у вас, говорю с вами и думаю о том, что кто-то хочет меня убить. Кстати, я не хочу в это верить. А если я не верю, мне незачем и беречься. Я собираюсь жить. Я наняла автомобиль, и Мейсон ждет меня в нем. Мы обычно вместе ходим за покупками. Я должна купить одежду и еще успеть подстричься, так что мне уже пора идти. А сейчас я вернусь в дом Фордов, где меня без сомнения ожидает море вопросов. Кстати говоря, раньше мои вечеринки всегда пользовались огромной популярностью. Не знаю, почему я их перестала устраивать. Возможно, из-за войны, а может, по какой-то другой причине. Я постараюсь внимательно за всем наблюдать. Уж это я вам гарантирую. И если есть кто-нибудь, кто хочет спроводить меня на тот свет, теперь ему это не удастся».